Глава 36. Итальянские блюда и ожидание чуда. Когда решение принято, становится так легко, будто камень с души падает. Да, я потеряла работу, но это не конец жизни. Найду другую. А если не получится сделать это быстро, дам объявление, позову старых клиентов, заработаю себе на капусту, а шутеру на косточку. Вернувшись домой, быстренько гуляю со щенком и вручаю ему взятку, новую игрушку. Буду поздно. Целую шутера, который уже радостно треплет пищащего петуха, и бегу в душ. После надеваю то самое платье, в котором была, когда Рус меня приревновал так сильно, что до утра занимался бегом, и улыбаюсь своему отражению. Не волнуйся, ты красавица. Верю себе, замечая не только недостатки, но и достоинства. Вспоминая все советы Насти, аккуратно наношу макияж. С замиранием сердца придирчиво осматриваю себя, представляя, чем может закончиться этот вечер. Стоит подумать о том, что, возможно, случится именно сегодня, зажмуриваюсь и тихо попискиваю от едва сдерживаемой радости. Еще недавно я бы рыдала, потеряв работу, но сейчас готова добровольно отказаться от нее, лишь бы не огорчать любимого. Оказывается, когда влюбляешься, на мир смотришь по-другому, и кажется, что все по плечу. Найти новую работу? Да я завтра же пойду в реабилитационный центр, пробьюсь в отдел кадров и лично отдам резюме с данными неофициальной и официальной практики. Уверена, меня возьмут. А все потому, что глаза горят, на лице улыбка, а в груди восьмого размера — пожар. Работать рядом с радостным и счастливым человеком приятнее, правда? Подхватываю сумочку и бросаю последний взгляд в зеркало. Все идеально. Замечаю бретельку от минимайзера и в груди ёкает. Да ладно! Как могла забыть надеть комплект от Ани? Да я бы со стыда сгорела, если бы... Ох! Чертыхнувшись осторожно, чтобы не повредить макияж и прическу, стягиваю с себя платье, но покачиваюсь и случайно наступаю на новую игрушку шутера. Испугавшись неожиданного писка петуха, подскакиваю на месте. Слышу треск ткани, и сердце проваливается в желудок. Только не сейчас. Извернувшись, разглядываю дыру на попе. О нет, шутер! Щенок выбегает из спальни с головой петуха в зубах и, бросив ее, весело машет хвостом. Игрушки не хватило и на полчаса, а продавец обещал полгода. Теперь платье придется в ремонт отдавать. Сплошные расходы в день, когда решила экономить. Хорошо, что есть другое, но нет времени. Ох, опаздываю! Глянув на часы, спохватываюсь и бегу переодевать белье. Достаю новое, мысленно благодарю Настю за то, что ежегодно снабжала меня красотой, будто знала, что и для этих комплектов наступит звездный час. Нет, для меня наступит. Надеваю платье-футляр, в котором ходила на работу, подправляю макияж и прическу, вешаю на плечо сумочку и смотрю на спящего шутера. Когда успел заснуть? Подбираю остатки разгрызенной игрушки и даю себе слово больше никогда не покупать что-то в том магазине. Выхожу и сразу ощущаю невероятно вкусный запах. Втягиваю носом и быстро поднимаюсь на этаж Руслана. Дверь в его квартиру уже распахнута, а сам мужчина стоит на пороге и улыбается мне. На Аскерове уморительный фартук с принтом обнаженной девушки в фартуке. И я смеюсь. Рус отвечает тем же, показывая на мои руки. «Ты с добычей? Чем провинился петух, что ты ему голову свернула?» «А?» Вспоминаю, что хотела выбросить игрушку в мусоропровод, но отвлеклась на запах. «Это все проказник-шутер». «Понимаю», — подмигивает Руслан. «Не стал терпеть конкурента. Мне кажется, стоит брать пример с твоего щенка». Намекает на Марата. «Его тихая ревность так приятна». «Сейчас вернусь», — сообщаю ему, но Аскеров уже оказывается рядом и забирает остатки игрушки. Шепчет жарко. «Я помогу тебе выбросить из жизни все ненужное». У меня по телу бегут мурашки, а Руслан кивает на дверь. «Пока заходи и располагайся. Я быстро». Переступаю порог, а сердце замирает. «Я в квартире Аскерова. Мне очень интересно, как он живет. Внутри чисто. Слишком чисто для места, где мужчина только спит. Неужели нашел время прибраться перед моим приходом?» Оглядываюсь на миг и, не сдержав любопытства, заглядываю в шкаф, но неожиданно появившийся рядом Рус тянет меня к себе. «Не стоит», — виновато улыбается он, с усилием закрывая дверцу. «Боюсь, это опасно для жизни». Смеюсь и позволяю проводить себя в комнату, где накрыт стол. Судя по виду, некоторые блюда лучше не пробовать. Выглядят они странно, несмотря на то, что мужчина пытался замаскировать это зеленью. «Хотел приготовить что-то из итальянской кухни, чтобы тебя удивить». Явно нервничает Руслан и коротко усмехается. «С приготовлением не задалось, зато поразить точно удалось». «Я тебя тоже удивила, когда явилась с оторванной петушиной головой». Примирительно отвечаю и предлагаю. «Сразу скажи, что из этого точно съедобно». Он косится на стол и неуверенно улыбается. «Хлеб». Присев, подхватываю вилку и пробую ближайшее блюдо. «Ммм, С преувеличенным восторгом смотрю на мужчину снизу вверх. «Ничего вкуснее не ела, честно!» Сделаю вид, что поверю. Иронично подмигивает он и пытается сунуть руки в карманы брюк, но мешает передник. «Неужели я еще в этом? Вот позорище!» Срывает и отбрасывает в сторону шкафа, открывать который опасно для жизни. «Прости, ребята из клуба подарили». «Хороший подарок», — оценила я. «Веселый?» «Ага, те еще юмористы», — ворчит он и присаживается за стол. Смотрит так, что кусок в горло не лезет, словно я десерт. И воздух в комнате мгновенно густеет, а между нами будто мелькают искры.